Надежды или, по меньшей мере, желания Фальканда были частью удовлетворены единодушным избранием Танкреда, который был внук первого короля и хотя был незаконного происхождения, но отличался незапятнанными гражданскими и военными доблестями. В течение тех 4 лет, которыми закончились и его жизнь, и его царствование, он постоянно удерживал напор германцев на самой отдаленной окраине Апулийской границы. А то, что он возвратил неприятелю свою царственную пленницу Констанцию, не нанеся ей никакой обиды и не потребовав никакого выкупа, как кажется, заходило за пределы того великодушия, которое допускалось политикой и благоразумием. После его смерти его жена и его малолетний сын лишились престола без сопротивления, и Генрих продолжал свое победоносное наступление из Капуи в Палермо. Его успех уничтожил политическое равновесие в Италии, и если бы папа и вольные города руководствовались своими явными и существенными интересами, они употребили бы в дело все земные и небесные силы для того, чтобы не допустить опасного присоединения Сицилийского королевства к Германской империи. Но политическая изворотливость, за которую так часто хвалили или хулили Ватикан, оказалась в этом случае недальновидной и бездейственной. И если правда, что Целестин III сшиб ногой императорскую корону с головы павшего перед ним ниц Генриха, то такое проявление бессильного высокомерия могло лишь заглушить в сердце императора чувство признательности и сделать из него врага. Генуэзцы, которые вели выгодную торговлю в Сицилии и завели там свои поселения, вняли обещанием Генриха, что его признательность будет беспредельна и что он скоро удалится. Их флот владычествовал в Мессинском проливе, и они открыли императору вход в Палермский порт. А первым делом его управления было уничтожение привилегий и отобрание собственности этих неосторожных союзников. Последнее из высказанных Фалькандом ожиданий не сбылось вследствие раздоров, возникших между христианами и магометанами. Они вступили между собой в борьбу внутри столицы. Несколько тысяч магометан было убито, но оставшиеся в живых их единоверцы укрепились в горах и в течение слишком 30 лет нарушали внутреннее спокойствие острова. Политические расчеты побудили Фридриха II переселить 60 тысяч сарацинов в Нокеру, что в Апулии. В своей борьбе с римской церковью и император, и его сын Манфред пользовались позорной помощью врагов Христа. И эта мусульманская колония сохраняла внутри Италии и свою религию, и свои нравы, пока не была с корнем уничтожена в конце 13-го столетия усердием и мстительностью принцев из дома Анжу. Все бедствия, которые заранее оплакивал красноречивый Фалькант, были превзойдены жестокосердием и жадностью германского завоевателя, осквернявшего королевские гробницы и разыскивавшего скрытые сокровища и в Палермском дворце, и в городе, и во всем королевстве. Жемчуг и драгоценные каменья было нетрудно скрыть, но собранное в Сицилии золото и серебро было навьючено на 160 лошадях. Юный король, его мать и сестры, и знатные люди обоего пола были поодиночке размещены по альпийским крепостям. И по поводу самых легких слухов о восстании пленников их лишали жизни, или выкалывали им глаза, или делали из них кастратов. Сама Констанция была тронута бедственным положением своего отечества. Эта представительница нормандского королевского рода старалась сдерживать своего деспотического супруга и сохранить наследственные владения своего новорожденного сына, который был так знаменит в следующем веке под именем императора Фридриха II. Через 10 лет после этого переворота французские монархи присоединили герцогство Нормандию к своим владениям. Скипетр старинных герцогов нормандских был передан внучкой Вильгельма Завоевателя дому Плантагенетов, и предприимчивые норманы, стяжавшие столько трофеев во Франции, Англии и Ирландии, в Апулии, в Сицилии и на Востоке, смешались путем побед или путем рабства с побежденными нациями.